Глава 491. Знакомая воронка. Голос прогремел не только в голове демонического воплощения Манхао, который находилось в союзе восьми меридиан, но и в разуме истинной сущности, которая как раз туда направлялась. Разум демонического воплощения Манхао задрожал, но внешне он никак это не показал. Он развернулся и медленно побрел прочь. Никто не заметил не то, что он внимательно изучал магическую формацию, ни шок от услышанных в голове слов. Когда он оказался достаточно далеко от статуи, следящее за ним божественное сознание медленно исчезло. Глубокой ночью Манхао в тишине сидел в своей палатке. Сунь Дахай уже давно погрузился в медитативный транс. У него еще сохранились некоторые подозрения, но в целом он считал это место безопасным. Он был уверен на 80%, что союз восьми меридиан интересовало только торговлей и больше ничего. Тем временем демонический дух племени Ворона-Божества не ускользнул от внимания семи остальных племен, чьим домом была эта часть центральной области Западной пустыни. «Это же... демонический дух! Ошибки нет! Это демонический дух! Появился демонический дух! Мы обязаны его заполучить!» Два племени первыми обнаружили присутствие демонического духа. Когда наконец остальные увидели его на фэншуй-компасе, они были удивлены не меньше. Из семи племен пять сразу же отправило людей в место, на которое указывал фэншуй-компас. Довольно скоро весь район пришел в радостное возбуждение. Сияющая точка на фэншуй-компасах потрясла верховных жрецов различных племен. Пока они отправляли свои силы, Союз Восьми Меридиан созвал совет гунов и верховных жрецов восьми племен. Практически сразу начались горячие споры. «Проклятье! Почему демонический дух появился так не вовремя?» «Наши разведчики докладывают, что соседние племена уже выдвинули силы. При этом демонический дух движется в сторону нашего союза восьми меридиан. Если ничего не произойдет, то демонический дух окажется здесь через два дня. Именно тогда прибудут и силы других племен. Без сражения и грабежа точно не обойдется. Может, стоит подождать и не вытягивать пока сеть? Правда, хоть наш план и очень важен, демонический дух имеет не меньшее значение». «Было бы хорошо, если б мы смогли собрать улов и в процессе перехватить демонического духа». На почетном месте в совете сидел старик в красном халате. Большую часть дискуссии он держал глаза закрытыми, но тут они резко распахнулись. «Достаточно!» – рявкнул он, оборвав все разговоры в шатре. «Демонические духи, безусловно, весьма полезны. Но для Союза Восьми Меридиан первоочередной задачей остается восстановление силы священного предка». «В восточной области Западной пустыни сила нашего союза была сильно подорвана. Все мы получили серьезные раны. Именно по этой причине мы не должны необдуманно использовать нашу культивацию. В случае повреждения наших тотемов, это может привести к потере культивации. По этой же причине мы сейчас отдыхаем в этом месте. Уничтожение других племен этого региона – задача не из простых. Вы что, совсем позабыли главную цель нашего плана?» «Мы заманиваем сюда как можно больше практиков, а потом с помощью магической формации приносим их в жертву. Это вернет утраченную славу нашим тотемам. Появление демонического духа на самом деле нам на руку. Сложно придумать способ лучше, чтобы заманить сюда побольше людей». Когда старик закончил говорить, его глаза сияли холодным светом. Остальные члены совета молча закивали. Покончив с последними приготовлениями, через два дня стартовал аукцион Союза Восьми Меридиан. Собралась большая толпа, больше 20 тысяч человек, поэтому особого места для аукциона не было, площадкой для его проведения стал сам город. С утра все здания и лавки в городе бесследно исчезли, не осталось ничего, кроме гигантской площади, порядок поддерживали практики Союза Восьми Меридиан. У каждого участника аукциона в руке была зажата нефритовая табличка. Их раздали за несколько дней до начала аукциона, по одной на человека, включая Манхао и Сунь Дахая. «Скоро начнется», – радостно сообщил Сунь Дахай. Несмотря на культивацию стадии зарождения души, он еще никогда не участвовал в аукционах. Для Манхао, с другой стороны, подобного рода сборища давно уже стали делом привычным. В аукционе пилюль секты Пурпурной Судьбы одновременно участвовало 100 тысяч практиков. Тот аукцион по всем статьям превосходил этот. В воздухе возникла проекция, в которой появился привлекательный мужчина с кожей цвета слоновой кости. С улыбкой он сложил ладони и поклонился тысячам практиков внизу. «Мы снова встретились, собратья даосы. Со мной, Дун Ханьцзы, многие из вас уже знакомы, так как я проводил последние 4 аукциона. Сегодня последний аукцион Союза 8 Меридиан, правила такие же, как и в прошлый раз. В нефритовой табличке вы можете внести свою ставку, после чего она появится здесь, наверху. Раз с официальной частью покончено, приступим к нашему первому лоту». После этого объявления Дун Ханьцзы начался аукцион. Первый лот сразу же переполошил толпу. Переданные через нефритовые таблички ставки начали появляться на иллюзорной проекции в воздухе. Цена за лот стремительно поползла вверх. Сунь Дэхай пораженно уставился на проекцию. Что до Манхао, его не особо интересовал аукцион. Вместо проекции он внимательно разглядывал площадь вокруг. Страсти на аукционе постепенно разгорались. Через 4 часа, практически в полдень, Дун Ханьцзы выставил на продажу тотемного священного предка, а аукцион, казалось, практически достиг кульминации. Некоторые выкрикивали цену, другие записывали свою ставку в нефритовую табличку. Цена лота росла невероятно быстро. Выглядел аукцион довольно хаотично, но в действительности порядок соблюдался. К этому моменту Сунь Дэхай чуть ли не танцевал от предвкушения. В свою нефритовую табличку он время от времени радостно вносил ставки. 20 тысяч человек на площади словно с ума посходили. Только скрытый под капюшоном Манхао оставался предельно спокоен. «Эта магическая формация демонического отца действительно впечатляет», — подумал он. Утром перед самым началом аукциона он собственными глазами видел, как активировалась магическая формация. Сейчас она стремительно вращалась, сгущая в себе большие объемы демонического ци, а потом посылала его на площадь, незаметно влияя на эмоции практиков. Именно эти эманации медленно превращали участников аукционов в помешанных. Особенно интересно выглядели практики Союза 8 Меридиан, которые недавно работали торговцами и лавочниками. Сейчас они неспешно ходили по площади с издевательскими ухмылками. Внезапно Манхао заметил клубящееся облако тумана, приближающееся издалека. Невозможно было определить, когда оно появилось, но оно сразу же накрыло собой округу. При этом в воздухе зависло 16 практиков, которые холодно смотрели на толпу внизу. Из них половина находилась на начальной ступени зарождения души, 4 на средней ступени и, самое удивительное, 2 на поздней ступени. Одним из них был Оу Юньцзы, другими мужчина-учёный и женщина в придворном наряде. От группы этих людей начала распространяться сила их культивации. Однако Манхао сразу заметил, что их культивация была нестабильной, словно в прошлом их всех серьезно ранили. Некоторые в группе даже испускали едва уловимые демонические ци. Манхао спокойно перевел взгляд с группы в небе на Сунь Дэхая. Как только он позвал его по имени, по телу мужчины пробежала дрожь. Безумный блеск в его глазах сменился растерянностью, а потом изумлением. Он сразу понял, что с ним творилось что-то не то. Тяжело дыша, он с тревогой огляделся. Увидев на площади лишь безумцев, которые со стекленевшими взглядами выкрикивали цены, его прошиб холодный пот. Он неосознанно повернулся к Манхао и тихо прошептал. «Священный предок! За мной!» Спокойно скомандовал Манхао. Сунь Дэхай без лишних слов последовал за Манхао сквозь толпу. Среди такого количества людей они практически не привлекали внимания. Добравшись до нужного места, Манхао остановился. «Здесь безопасно. Если произойдет что-то странное, сразу же садись в позу лотоса и начинай медитировать. Не вздумай шагу отсюда ступить». Сунь Дэхай был весьма хитрым и прозорливым человеком. Оказавшись под чьим-то воздействием, теперь он понимал, что происходит что-то очень странное. В ответ на инструкции Манхао он молча кивнул. Что бы ни случилось, он не сдвинется с этого места. В то же время его еще больше стал восхищать Манхао. Подняв глаза на своего благодетеля, под капюшоном он увидел холодные глаза Манхао, которые наблюдали за центром торгового аванпоста. Манхао соединил духовное сознание с демоническим ци и отправил его в землю. Там он увидел постепенно ускоряющуюся магическую формацию, при этом туман над площадью медленно уплотнялся. «В полдень земля находится прямо напротив солнца. В этот особый момент инь твёрд как никогда, а ян, наоборот, очень мягок. Демонический ци или какой другой тип ци, вне зависимости, мягкий он или твердый, появятся в полдень». Манхао быстро произвел в уме необходимые расчеты. Осталось всего 3 вдоха. 3, 2, 1. С ярким блеском в глазах Манхао наблюдал, как бешено вращающаяся формация заставила туман яростно заклубиться. При этом земля под ногами начала менять свой цвет, теперь она стала багряной, как кровь. В воздух начали подниматься пряди демонического ци, а потом этот ци начал вращаться, превратившись в огромную воронку в небе. Разумеется, Сунь Дахай не мог этого видеть, для него город и небо выглядели как обычно, но перед глазами Манхао предстало нечто невообразимое. Что до 16 практиков в воздухе, они начали выполнять магические пассы. А потом с рычанием направили 16 потоков магических символов к воронке в небе. Никто, кроме Манхао, не мог видеть эту огромную воронку. Причем выглядела она до боли знакомой, словно он уже где-то видел нечто подобное. Неожиданно в самом центре воронки разверзлась черная дыра. В ней был виден совершенно другой мир. С появлением странного мира сердце Манхао учащенно забилось, даже его вечно спокойная маска дала трещину. Он неожиданно понял, что это было за место.